Гвардеец Ворона повернулся спиной к Альфарию, и альфа-легионер, обнажив боевой нож, ударил ботинком под колено Марка и одновременно вонзил нож ему в шею. Пилообразное лезвие рассекло плоть, едва не обезглавив гвардейца Ворона. «Почему стоите?» — крикнул Дор снизу. Альфарий опустил труп Марка на пол и снял с пояса гранату, после чего подошел к перилам. «Лови!» — крикнул он, бросив гранату. Дор инстинктивно поймал ее. Лишь через секунду он понял свою ошибку. Граната выпала у него из рук, но было слишком поздно. Взрыв сбил сержанта с ног. Бритвенно-острые осколки пронзили его доспехи. Альфарий знал, что одна граната не могла убить легионера, и перепрыгнул через перила, выхватывая болтер. Он приземлился на площадку, когда Дор сумел подняться на одно колено и достать цепной меч. Из лопнувшей трубки на доспехах с шипением вырывался газ. Маслянистая смазка псевдомускульных фибросвязок смешалась с кровью, текущей из живота сержанта. Первый болт Альфария угодил в левую часть шлема Дора, где находилось устройство связи, чтобы не дать ему послать предупреждение. Дор взревел и прыгнул на Альфария, но тот ушел в сторону за миг до того, как вращающиеся зубья цепного меча отсекли бы ему руку. Он сделал несколько выстрелов, и грудь сержанта прошили болты, отбросив его обратно на пол. Альфарий стремительно последовал за ним и еще одним болтом прострелил глазную линзу покореженного шлема Дора. Уже поврежденный шлем раскололся на части, когда болт взорвался внутри, заляпав металлический пол кровью и мозговым веществом. Задержавшись на миг, чтобы поднять цепной меч из мертвых рук Дора, Альфарий направился вниз. Подняв взгляд на колоссальную фигуру Магнус Кассеи, когда титан типа Император низверг еще одну миниатюрную звезду в центр города, Омегон почувствовал слабую тревогу. Он знал, что Орден Дракона владеет громадными ресурсами, но до сих пор не понимал, насколько сильное влияние они оказали на механику Мкиавара. Примарх ожидал, что они как-то отвлекут магасов, спровоцируют внутреннюю борьбу между храмами. Но Орден Дракона развязал самую настоящую гражданскую войну. Улицы были забиты бегущими от разрушения техножрецами и чиновниками-механикум. Сервиторы с пустыми лицами бродили по городу, не в состоянии осознать происходящее, бездумно глядя на взрывы и пламя. Тут и там солдаты в отражающих костюмах отгоняли толпу подальше от мест боев, заставляя их покинуть зону обстрела. Сервиторы-претарианцы, получеловеческие боевые машины, размерами превосходящие самого Омегона, следили за исходом, держа наготове ротонные пулеметы, лазерные пушки и акустические разрушители. В город хлынули войска гильдий, тысячи воинов в бронированных костюмах климатической защиты. Сквозь рев огня и панические вопли бегущих людей прорывался отдаленный треск лазерного огня и грохот тяжелого орудия. Кое-где начало рваться дорожное полотно, когда с окраин открыли огонь минометы-кроты. Вопли и крики только усилились, когда Магнус Кассеи поднял ногу и сделал шаг по длинному бульвару между двумя дымящимися жилыми блоками. Небо над городом прочертили следы кораблей, и оборонительные турели на его укрепленном, усеянном зубчатыми бойницами корпусе открыли огонь. Бегущие гражданские создавали Омегону идеальное укрытие. Он вышел из дверей кузницы и слился с толпой. Его голова была обмотана толстым шарфом, гигантское тело скрыто под тяжелой одеждой. Свои доспехи примарх утопил в химическом отстойнике в пустошах. Сейчас его лучше всего защитит скрытность. Смешавшись с потоком людей, он следовал вместе с ними туда, где бульвар превращался в огромную площадь. Толпа начала расти, а вместе с ней паника. Отделения солдат-механикум, скитариев, перекрывали все выходы, отгоняя беженцев электрожезлами и предупредительными очередями из автоганов. На перекрестках разместились передвижные орудийные платформы. Их кибераугметические расчеты были готовы к любой неожиданности. Омегону было достаточно массы тела, чтобы прокладывать путь сквозь толпу по направлению к одной из дорог, ведущих на площадь. Отпихнув плечом какого-то техножреца, примарх подошел к кордону скитариев. Путь ему преградил командир роты. Пластины его панцирных доспехов были покрыты чеканкой в виде рун механикум. Офицер посмотрел на Омегона искусственными глазами, в линзах которых отражалось пламя, лижущее облакоскреб за спиной примарха. «Капитан Верц из Когтей, дайте пройти», — резко сказал Омигон, не дав офицеру возможности заговорить первым. «Мне нужно доложиться во впадине ворона». «Да, сэр», — ответил офицер и дал знак своим людям отодвинуть баррикаду, которая перекрывала всю улицу. «У Литейной арки собирается колонна из 6-го района, чтобы ответить на запрос вашего примарха. Вы можете присоединиться к ним». «Благодарю за информацию», — произнес Омигон, обойдя командира Скитария. Он действительно был благодарен за эти сведения, которые намного облегчат ему следующую фазу плана. Он побежал, направляясь через весь город к границам радиационных пустошей. Грохот осыпающейся кладки объявил о разрушении еще одной турели. Главное строение впадины ворона содрогнулось от попадания, замерцал свет и завизжали сирены. У Агапита не было времени задуматься о происходящем, пока он бежал по лестнице к Армориуму. На следующей площадке он столкнулся с отделением рапторов, устанавливающих на треногу мультилазер. За последние несколько дней он провел большую часть своего времени с капитаном Норрисом, советуя с ним относительно основной оборонительной стратегии, которой придерживались имперские кулаки. В голове Агапита крутились сведения о соотношении потерь, особых зонах поражения и взаимосвязанных схемах развертывания. «Не туда ставите!» — резко бросил Агапита. «Если враг проникнет так далеко, мультилазер погоды уже не сделает. Переместите его на южный трансепт для подходящего сектора обстрела». «Так точно, командор», — ответил сержант отделения, пока Агапита торопливо проходил мимо. «Кроме того, — подумал он, — если все пойдет не по плану, мне понадобится путь для отступления». Когда Агапита оказался в Армориуме, там никого уже не было. Лишь несколько сервиторов вокруг бродило, перетаскивая боеприпасы на поддон погрузчика. Они не обратили на пробежавшего командора никакого внимания. Услышав впереди голоса, Агапита поспешно шагнул за мишень тира. Неподалеку раздался звон шагов по металлическому полу, который затем стих вдали. Когда воины ушли, Агапита вновь появился в главном коридоре и посмотрел по сторонам, не следит ли кто за ним. Если его увидят, то, несомненно, попросят взять на себя командование вместо отсутствующего Брана. Такую задержку он не мог себе позволить. Командор не знал, сколько у него оставалось времени, но каждая потраченная впустую секунда могла привести к потере шанса. Альфарий уверенно зашел в сторожку и обнаружил там несколько других гвардейцев Ворона. Большинство из них были когтями. Батареями лазерных пушек, прикрывающих дорогу, управляло отделение рапторов. Здесь явно находилось слишком много легионеров, чтобы расправиться с ними так же, как с Дором и Марком. В дверях началась небольшая суматоха. Когда внутрь вошел сержант Нистил в сопровождении двух воинов своего отделения. «Активировать посадочные маяки», — приказал сержант. «Подкрепление уже в пути. Будьте готовы открыть субврата, чтобы впустить их». Подавив раздраженное рычание, Альфарий отошел подальше от массивных створок главных ворот. Его задачей было захватить ворота и открыть путь воинам Альфа-легиона. Но чем больше сюда стекалось гвардейцев Ворона, тем безрассуднее казалось ему это задание. Имплантат в черепе бешено тикал, подсказывая, что где-то рядом находится еще один альфа-легионер. Возможно, в бастионе самих врат. Альфарий не мог рисковать, выдав себя прямо сейчас. Под руководством Нестила легионеры открыли засовы на меньших воротах, встроенных в огромные плиты из окованного адамантием ферокрита. Гидравлические поршни настежь распахнули замаскированную дверь, открыв вид на посадочную площадку между воротами и внешней стеной. Скоро в сторожке будет не протолкнуться, поэтому Альфарий направился к лестнице, ведущей на наблюдательную галерею, проходившую над самыми вратами. Там он оказался в компании еще пятерых гвардейцев Ворона, сидевших в люльках с зачетверенными болтерами, установленными вдоль внешней стены галереи. Не обращая на них внимания, Альфарий выглянул в пластальное окно метровой толщины. В красноватой мгле виднелась реактивная струя заходящего на посадку корабля. Он узнал очертания громового ястреба, за которым в сотни метров следовал еще один. Приземлившись, черный десантно-штурмовой корабль опустил рампы, и из него попарно выбежало несколько отделений легионеров. Едва спустился последний гвардеец Ворона, пилот включил двигатели и поднялся обратно в воздух. Едва первая волна подкрепления направилась к открытым воротам, сел второй громовой ястреб. Альфарий растерянно уставился на две шеренги бронированных черных фигур, бегущих к воротам. Второй десантно-штурмовой корабль поднялся, в то время как первый развернулся в нескольких сотнях метрах от стены. Что-то казалось странным в маневре громового ястреба, пока альфа-легионер наблюдал за его приближением. Используя авточувство, он приблизил изображение боевого корабля и с удивлением заметил, что запорные рычаги на ракетах были подняты. Громовой ястреб заходил на атакующий курс. Альфарий бросился назад к лестнице. Четыре практически одновременных взрыва наполнили галерею осколками и пламенем. Ударная волна бросила Альфария в дверь, и он покатился вниз по лестничному пролету. В голове звенело, но альфа-легионер все же сумел подняться на ноги, услышав грохот болтеров. На секунду вокс взорвался предупреждающими криками, прежде чем его вырубило оглушительным шумом статики. К лестнице внизу попятились двое гвардейцев Ворона. Один отстреливался из болтера, другой поливал горящим прометием из огнемета какого-то невидимого врага в главных воротах. Альфарий прицелился и точным выстрелом свалил Астарта с огнеметом. Его товарищ удивленно обернулся, целясь из болтера в альфа-легионера. Прежде чем он успел открыть огонь, из двери вырвался шар плазмы и угодил ему в бок, вмиг испепелив половину тела. Сжимая болтер в одной руке, трофейный цепной меч в другой, Альфарий принялся медленно спускаться по ступеням, не сводя глаз с двери. Достигнув земли, он остановился и услышал, что звуки боя стихают вдали. Выставив перед собой болтер, Альфарий шагнул через арку. Тиканье в его голове было почти непрерывным. Внезапно он увидел, как по луже горящего прометия на него несется сержант Нестил. По его нагруднику и левой руке стекало пламя. Альфарий поднял цепной меч и прыгнул на сержанта, стараясь угодить в горло. Нестил вовремя заметил атаку и успел увернуться, поймав цепной меч на предплечье, чтобы перевести удар на наплечник. Мономолекулярные зубья с визгом вгрызлись в краску и керамид. «Гидра!» – проорал Нестил, поднимая комби-болтер. «Эфрит!» – мгновенно произнес Альфарий вторую часть пароля. Он остановился на середине взмаха и опустил цепной меч. Нестил также убрал оружие. «Нестил?» – поразился Альфарий, не в силах поверить, что сержант-ветеран действительно был альфа-легионером. «Я Альфарий!» – ответил сержант. «Орд?» «Я Альфарий!» «Как и я!» – раздался позади них голос. «Какое совпадение!» Оба легионера обернулись. «Вы?» – сказал Нестил, недоверчиво покачав головой. «Один из нас – командор,